Глава третья. С момента нашего медового месяца прошло 3 года. Целых 3 года. 3 зимы, 3 лета. Жизнь пошла своим чередом и оказалась не столь радужной, какой хотелось бы. Марат сложный человек, но я это понимала, принимая предложение руки и сердца. Я готова была прощать его недостатки и принимать таким, какой он есть, каким я его полюбила однажды. Лишь одно оставалось неизменным. То, как он защищал свою семью от всех невзгод. Он всегда находил решение любой проблемы. Я никогда не жалела, что моим мужем стал именно этот властный и сложный мужчина. Каков есть, и я его люблю. «Ну, все, мне пора», — поставил на блюдце Марат свою чашку для кофе и встал на ноги. «Пока, пап», — сказала Алиска и попыталась встать со своего места за ним. «Сиди и ешь», — осадил он ее. «Завтрак еще не закончен. Это я тороплюсь». Я вздохнула. Марат строит домочадцев, как и персонал на работе. Что поделать, если муж большой начальник, этого следовало ожидать. Маленький Арсений сидит смирно. Он знает, что нужно дождаться разрешения выйти из-за стола. Не могу сказать, что не согласна с тем, что в доме должен быть порядок. Дочь же насупилась на пару секунд, обидевшись на строгого отца, потом все же улыбнулась ему. «Хорошего дня, папуль». «И тебе, солнышко». Голос мужа стал звучать теплее. «Слушайся маму и заканчивай выкрутасы. Иначе никакого тебе Диснейленда на твой день рождения». «Да я же не...» «Алиса!» Покачал он головой, и та замолчала, уткнувшись в тарелку. Дочь выросла шебутная. У нее уже начались занятия для подготовки в 1 класс. Но пока она воспринимает их совсем тяжело. На месте не сидит, учителя на нее жалуются. А уж как я с ней уроки делаю, вообще отдельная тема. «Арсений, ты за мужика остаешься», — сказал он 3-летнему сыну. «Понял? Защищай наших женщин». «Понял», — кивнул сынок в ответ. В отличие от Лиски, Арсений очень серьезный и послушный. Его отношения с отцом складываются куда проще, чем у озорницы Лиски. Конечно, он любит обоих одинаково, но Алисе попадает чаще по причине несносного характера. «Я провожу папу», — сказала я детям и тоже вышла из-за стола. «Пейте чай». Пошла следом за Маратом в холл-прихожую, где дети нас уже видеть не могли. Подошла ближе и поправила его галстук и ворот рубашки. Посмотрела в серые глаза, которые уже успели потемнеть просто от того, что я оказалась слишком близко. «Ты уверен, что я могу остаться дома?» «Да». «Но ведь тебе без меня трудно». «Есть такое», — кивнул муж. «Но я хочу, чтобы этот выходной ты провела с детьми, а не зарывалась в работу. Мне поможет Аня». «Я ревную к этой чертовой Ане», — сверкнула я глазами. «Брось, Багира, ей за 50». «Она почти твоя ровесница». «Да, но я люблю кровь помоложе». Мужская рука протянулась к моей ягодице и сжала ее. Он прижал меня к себе, почти впечатав в зону паха. «Будешь злить меня, ночью накажу». «А я тебе не там», — вскинула я голову. «А я тебя свяжу». «Вот засранец». «У тебя нет шанса сказать «нет», ангел». Хлопнул он меня по заду так, что я вздрогнула. «Отдыхайте, съездите к бабуле. Она вас ждала всю неделю». «Обязательно», — кивнула я. «Ты только не задерживайся, ладно?» «Постараюсь», — вздохнул он. «Ты же знаешь, сейчас сложные времена». «Мне ли не знать?» — изогнула я бровь. «Я ведь твой помощник». «Вот именно». Он ласково щелкнул меня по носу. «Сама все знаешь, что мне покой только снится. Бизнес надо спасать. Иначе будем жить в квартирке на краю Москвы». «А я тебя от этого любить меньше не стану». Провела я пальцами по его щетине, ощутив его дрожь. Мужские пальцы легли на мою талию и сжали ее, обжигая кожу даже через тонкую ткань халата. По спине пробежали мурашки. 3 года прошло, а страсть наша не утихла и даже будто набрала еще большие обороты. Марат сходит по мне с ума, и я обожаю быть такой желанной для него. «Ладно, пора», — сказал он, на миг прижавшись к моим губам властным поцелуем. «Дела. Хорошего дня». «И тебе». Смотрела в окно прихожей, как он шел к машине, и открыл ее с пульта. Открыл дверь и перед тем, как сесть, обернулся, словно ощущая мой взгляд на нем. Улыбнулся и помахал рукой. Я улыбнулась в ответ и послала воздушный поцелуй. Он изобразил, будто поймал его и приложил к сердцу, а затем под мой смех сел в авто и уехал. Я вернулась к детям, которые как раз успели разделаться с завтраком. «Ну что, к бабушке Оле поедем?» — спросила их. «Да!» — вскочила из-за стола Лиска и запрыгала. «При мне она может позволить себе больше, потому что я не так ее гоняю, как строгий Марат». «Бабушка Оля! Бабушка Оля!» «А можно мне взять с собой новый танк?» — спросил меня Арсюша. «Он такой большой!» — хмыкнула я. «Может, дома оставим, зай? Приедешь, тогда и поиграем». Лицо сына тут же накуксилось. «Ладно, бери», — махнула я рукой. «Придумаем что-нибудь». «А вот из меня дети стабильно вьют веревки. Ничего не могу с этим поделать». Мы собрались за полчаса. Еще минут 40 потратили на дорогу и оказались в доме родителей Марата. За это время он стал нашим вторым домом. Нам всегда здесь рады, встречают тепло, угощают вкусностями. Но сегодня все пошло не так с самого начала. Едва переступила порог, как встретилась нос к носу с Марком. Марк сидел в кресле чуть в стороне и смотрел на меня. Он явно стал старше и солиднее, скорее всего, и в капитале тоже. Только почему он один? Он ведь женился на своей брюнетке. Она не смогла сопровождать своего мужа? Завтра день рождения отца Марка, видимо, поэтому он оказался снова в России. «Привет, Ангелин». Обратил он на себя мое внимание, когда мы закончили процедуру объятий с бабушкой и мамой, а дети разбежались по дому, играя друг с другом. «Здравствуй, Марк», — отозвалась я и повернулась к бабушке. «Новую пряжу не привезли еще?» С недавних пор я тоже увлеклась вязанием. Ольга Вячеславовна научила и меня. Мы заказали с ней новый набор пряжи сюда и теперь в режиме ожидания. «Да, Алиночка», — кивнула она, — «сходи в комнату, принеси ее сюда». «На комоде коробка, цветастая такая». Я поднялась на второй этаж в спальню бабули и принесла с собой коробку вниз. Разложила ее на диване. Марк молча наблюдал за мной, и мне от этого взгляда было неуютно. Словно не было этих лет. Почему он смотрит? И явно, хоть и молчаливо, сосредоточился на мне. «Вот из этой пряжи получится вот такая вещица», показала Ольга мне картинку в каталоге, который прилагался к набору пряжи. «Ух ты! Классная какая!» Взяла я в руки буклет и стала изучать схему вязки и то, что в итоге должно получиться. Свитер. Довольно интересный и легкий. «Ты начала вязать?» Спросил меня Марк с улыбкой. «Да», — подняла я на него взгляд. «А что?» «Мне казалось, ты таким не любила заниматься». «А ты разве так много обо мне знаешь, Марк?» «Мне казалось, что знаю», — усмехнулся он. «Но ты меня смогла удивить». Поджала губы. Он говорит о том, что я всегда была за верность в отношениях, а сама влюбилась в его старшего брата. Но так уж вышло. Я никогда себя в этом не оправдывала. Я пыталась расстаться честно, но вышло немного иначе. Что ж теперь? На костер меня за это? Уже столько лет прошло. Неужели его до сих пор так беспокоит мое предательство и по-прежнему отзывается в нем? «Мне кажется, никто не знает другого на 100% хорошо», ответила я, сменив тему с личной на более пространную. «Можно прожить с человеком 10 лет и не понять, какой он, все равно». «Это ты на своем опыте поняла?» Изогнул он скептически бровь. «Мой братец не сахар оказался, не так ли?» «Да, не сахар», кивнула я. «Я и до этого не считала Марата принцем». «Но он наверняка тебя тоже удивил, так ведь?» Снова улыбнулся Марк. «Например, своей бешеной ревностью, из-за которой ушли обе его жены до переезда в США». Нахмурилась. «Из-за ревности?» Я слышала другую версию его разводов. Впрочем, это может быть правдой. Марат в самом деле жуткий собственник. Не простит, если я кому-то просто улыбнусь. В этом плане с ним бывает трудно. Но его ревность обычно проходит после жаркого секса в спальне и моих клятв в верности. Я просто поняла его и стараюсь не давать повода. Марат, в принципе, очень властный мужчина. С ним априори не могло быть просто. Но зато за ним, как за каменной стеной. Я забыла напрочь, что такое одиночество, когда тебя используют. Забыла про финансовые трудности. Дом наш – полная чаша. Несмотря на некоторые трудности из-за новых законов и санкций в отрасли его бизнеса. Дети здоровые, постель ночами горячая. Что еще можно желать для счастливого брака? А минусы? Они есть у всех. Идеальных людей не существует в природе. «Ревнует – значит, любит», – ответила я ему. «Да, любит, конечно», – опять ухмыльнулся Марк. «Только не тебя, а себя». «Марк, а ну-ка, отстань от Лины!» Ольга Вячеславовна устала слушать нашу перепалку. И что привязался действительно? Иди, посмотри на рыбок в аквариуме и окстись. У тебя был шанс, ты его просрал. Теперь оставь в покое нашу красотку. Она не тебе принадлежит. Я тебе уши лично надеру, только сунься к ней. Я тебя насквозь вижу, шельма такая. Я и думаю, чего это ты после развода резко домой захотел? Не вздумай, ты меня понял? Марк промолчал и отвернулся. Недовольно подпер рукой подбородок. И чего он молчит? Бабуля права, и Марк строит на меня какие-то свои планы? Все равно ничего не выйдет. А вот ревность Марата, тем более ревность к Марку, которая имеет куда более высокий уровень, может устроить нам проблем. Надеюсь, мне показалось, что он не отвечает именно потому, что задумал что-то неладное. Марк больше ничего не сказал и вышел на террасу, оставив нас с Ольгой и детьми. Я такая оглядывалась на него нервно, словно чувствуя от него какую-то опасность. Я словно увидела его снова под другим углом. Я знала его как хорошего, любящего парня. Потом узнала как мерзкого обманщика. А сейчас он кажется мне именно опасным. Он приехал не зря. Мне не стоит оставаться с ним наедине. Марк очень изменился. Сейчас мне кажется, что я вообще его не знала, а Марат когда-то давно не просто так говорил, что я плохо знаю его братца. Весь день Марк пробыл в доме и словно искал встречи. Зачем ему это нужно? Ничего не понимаю. Я встреч избегала, только и мечтала, когда же мы уедем отсюда. Хорошо бы и Марк уехал после дня рождения отца, он только будет нервировать меня. Вечером мы все же пересеклись с ним в кухне. Я налила себе воды из графина и стояла, оперевшись о буфет со стаканом. Марк подошел ближе и тоже плеснул себе воды. Он не сводил своих голубых глаз с меня, заставляя меня еще больше нервничать. Надо же, а я искренне полагала, что вся эта история и война братьев в прошлом. «Ну, как ты сама поживаешь, Лина?» — спросил он, отпив воды. «Прекрасно, как видишь», — осторожно ответила я. «Счастлива?» «Да». «Рад за тебя». «Сомневаюсь», — хмыкнула я. «Почему же?» «Ты не похож на того, кто порадуется за нас с Маратом». «А вдруг?» «Я не верю в сказки. Какой-то странный диалог. Непонятно о чем, непонятно для чего». «Ты проездом? Когда обратно?» — уточнила я. «Я вернулся», — ответил Марк, продолжая вглядываться в меня. «Насовсем». «Плохо. Но виду я не подала. Испания не понравилась», — съязвила я. «Надоело». Засунул он руки в карманы брюк. Захотелось домой. «Жена тоже надоела?» «Нет». Пожал он плечами. «Просто она не ты». «Так, начинается. Надо было сразу уходить с кухни, как только он сюда вошел. Но я надеялась на сознательность Марка, не мальчик же. Но он ведет себя странно и непредсказуемо. Марк, закрыли тему и больше не поднимаем». Отсекла я и сделала шаг к выходу. Неожиданно он просто перегородил мне дорогу, не пропуская к двери, и пользуясь тем, что в доме только мы с ним, остальные все на прогулке на террасе. «Так, и что это означает?» — спросила я, подняв глаза на него. «Я не хочу с тобой общаться. Он меня силком собрался тут держать, что ли?» «А меня ноги сюда принесли», — сказал он, впиваясь глазами в меня и заставляя меня чувствовать себя крайне неловко. Неужели это правда, и через столько лет его чувства не только не остыли, но и превратились в нечто больное? Сюда меня тянет. А женщины? Не хочу никого обманывать. Я устал в них искать тебя, ангел. На щеки опустился румянец. Но зачем эти признания дурацкие, которые никому не нужны и не сделают никого счастливыми? Да, я знала, что он меня не забыл. Марк продолжал все эти годы мониторить мои социальные сети, ставил лайки под фото. И даже иногда писал, но я его игнорировала. Его не остановила ни моя новая беременность, ни наша свадьба с Маратом. Я пресекла общение и даже не думала, что Марк вернется обратно и так бессовестно заявит мне о своих чувствах. «Марк!» — нажала я руками на его грудь, пытаясь убрать довольно мощное тело со своего пути. «Ты в прошлом. Оставь все эти признания для другой». «Везет тебе». Усмехнулся он и с каким-то ненормальным наслаждением смотрел, как мои руки касаются его, пусть даже и в таком контексте. А ты вот осталась моим настоящим, к сожалению. Марк, прекрати и больше не говори мне этого. Сделаем вид, что я ничего не слышала. Договорились? А ты стала еще красивее, Лина. И он попытался меня обнять, положив руки на талию. Я возмутилась до глубины души, но не успела ничего ответить, потому что меня опередили. «Руки убрал, пока я тебе их не сломал к херам!» Раздался из-за спины Марка голос Марата. Но Марат не стал дожидаться, когда Марк отпустит меня, и просто схватил того за ворот пиджака и отшвырнул от меня, словно он невесомый. Я испугалась, закрыла рот ладонями и смотрела на взбешенных братьев. Я так надеялась, что это больше нас не коснется. Но Марк все равно не сдается по какой-то причине. И он появился, чтобы разбить нас, разбить то, что с таким трудом мы собрали с Маратом и склеили. После этой сцены Марат изведет меня ревностью. Я знаю. Он же встал передо мной, загораживая меня своей широкой спиной, и враждебно смотрел на брата. «Ты че, сука?» Рыкнул он, и я ощутила еще больше страх. Я чувствую, как и всегда, мощную энергию мужа. Он зол. Он словно тигр перед прыжком. Атака. Одно неверное слово Марка, неверное движение, и Марат перегрызет ему глотку, словно косуля. «От суки слышу!» — выплюнул ему в лицо младший брат. «Мальчики, ну вы что?» Вклинилась между ними мать братьев и косо посмотрела на меня. Я прикрыла глаза, не в силах сдержать слез. Даже Елизавета Ивановна прекрасно поняла, что яблоком раздора снова стала я и наверняка думает, что я сама строила глазки Марку. Она всегда так считала. Наши отношения стали вроде бы теплее, но ровно до приезда ее младшего сына. «Прекратите немедленно! Гриша, Гриша! Иди сюда! Они опять дерутся!» «Ты че приперся сюда, а? Испанец ебаный!» — спросил Марат, сжав огромные кулаки. «Чтобы добить меня, да? Узнал про проблемы и тут как тут? Нарисовался!» «Че тебя добивать? Ты слаб, проиграл. Ты уже и так одной ногой банкрот!» Нахмурилась. Кажется, я, несмотря на то, что кручусь с мужем бок о бок, далеко не все знаю о проблемах его бизнеса. Неужели все так печально на самом деле, и усталость и раздражительность Марата в последнее время именно из-за серьезных сложностей его дела? «Как это банкрот?» — спросила ошарашена мама Марата. «Никакой не банкрот», — смягчился он. «Да, есть сложности, но мы пока справляемся. Это твой младший сынок свои влажные фантазии озвучивает». «Марат, прекрати! Ты при матери говоришь?» «Факты!» — рявкнула подошедшая бабуля. «Вечно выдумываешь, засранец мелкий!» «Фактов более чем!» — усмехнулся Марк. «Мы уходим!» — скрипнул зубами Марат и довольно грубо схватил меня за руку, потащив за собой. «Пойдем!» «А ужин?» «Спасибо, мам, я уже по горло наелся!» — буркнул Марат. «Могла бы предупредить, что он будет здесь!» «Марат!» — бежала она за нами до самой двери. «Все, мама, дети остаются, а нам с Линой надо поговорить наедине». Так, а вот теперь действительно страшно. Шла за ним, как баран на заклание. Бить он меня, конечно, не станет, но давить морально может. Мы в полной тишине сели в машину и пристегнулись. «Может, детей заберем? Они не собирались ночевать у бабушки?» Негромко обратилась я к нему и с опаской посмотрела на мужа. «Нет», — отрезал он, приводя машину в движение и выводя ее на дорогу. «Они остаются». Я снова замолчала, чтобы не нарываться, и смотрела в окно. Воздух вокруг так и колыхался и давил мне на плечи. Когда Марат зол, лучше его не трогать. Он мужчина горячий и импульсивный, что касается меня, так особенно. И нужно сидеть тихо, как мышка. И тогда, возможно, этот шторм минует меня. Хотя, если дело в ревности, то вряд ли. «Мы домой?» — поинтересовалась я, когда поняла, что мы проехали поворот в наш коттеджный поселок. «Нет», — ответил сухо Марат. «А куда?» «Узнаешь», — снова скупо сказал он. Сердце забилось от тревоги. «Куда мы едем? Почему он ничего не говорит? Что задумал мой муж в приступе ревности?»